Преступление и наказание. Да, Юрочка был прав. Киев оказался куда более в соответствии с переживаниями Лары, чем Петербург. Киев не только великолепен на редкость, но и живописен своей хаотической разбросанностью, весь такой буйный, густокрасочный. Знойное солнце, белые стены древних святынь и золоченые купола. Что-то ликующее, певучее и красота совсем другая, чем стройность линии, закованной в гранит северной страницы. Перед самой войной Лара изъездила юг Италии, но и после этих увенчанных мировой славой ландшафтов она часами любовалась в саду купеческого собрания, бегущей без конца и края за Днепровской равниной, с ее песками, нивами, лугами, лесами и деревнями. В обычное время Киев какой-то сонный, глухой, теперь шумный, бурливый тыл Юго-Западного фронта. Люди в военной форме без конца, везде и всюду. Через Киев тянулись не партии, не полки, а целые полчища пленных австрийцев. И на фоне старинного русского города казалась чужой форма. Эти серо-стальные мундиры пехоты, синие с желтым шнурами доломаны венгерских гусар и алые фески боснийцев. И такие же чужие лица и чужой говор на всех языках всех народов, населяющих Австро-Венгрию. Дребезжание экипажных колес, пыхтящие грузовики с военным снаряжением, автомобили штабных офицеров и санитарных уполномоченных. И ко всему этому еще Киев был временной столицей с пребыванием жившей в Киеве с самого начала войны вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Лара мечтала хотя бы о нескольких днях полного одиночества. Это одиночество нужно было ей, чтобы воссоздать, продумать все вывезенные оттуда впечатления. И теперь они чудились еще острее и ярче. Воспоминания всегда сильнее действительности, как талантливый пейзаж, сильнее природы. Но не успела она снять номер в «Континентале» и спуститься в холл, как тотчас же очутилась среди старых петербургских знакомых, дам-патронесс, ездивших на фронт, дам, никуда не ездивших, а состоявших при императрице-матери, чиновников, одетых в полувоенную форму и настоящих военных. Завтракать и обедать приходилось в компании, и это выдался редкий случай, что она сидела одна, когда в ресторан нелегкая принесла Карикозова. Заказав себе обед, Лара под настроением этой фигуры в кавказской форме вспомнила и ночную прохладу буквового леса, и сдавленные голоса туземцев и светляков, вспыхивавших в прохладной тьме, подобно крошечным электрическим фонарикам. Вспомнила залитую солнцем поляну, синие и красные башлыки, сверкание труб с их увлекающими в какую-то светлую прекрасную даль звуками. И за все это она прощала Карикозову тявканье челюстями и кромсание рыбы ножом, вытирание салфеткой вспотевшего лба. Пусть, ведь он же дитя природы, и какой суровой, дикой природы. И если здесь за столом он беспомощен и неловок, то в своей родной стихии, несомненно, и проворен, и лих, отважен. А Карикозов, хотя и не читал книги «Хороший тон», он вообще никогда ничего не читал, но своим умом дошел, что в таких случаях кавалеры занимают дам разговорами. И, обсосав баранью косточку, облизав жирные пальцы, он обратился к Ларе с энергичной жестикуляцией и с такой же энергичной мимикой. «Ей-богу, мадам, совсем не хотим в Киев ехать!» Воевать хотел. А полковник Юзефович, начальник штаба, говорит, это его высочество великий князь. Тогда я уже говорю, если это великий князь хотел, давай пакет, еду. Аппетит приходит во время еды. Начав фантазировать, видя, что его слушают, Карикозов готов был фантазировать без конца. Пусть это сладостный самообман, пусть. Но у этой барыни он ее больше никогда не увидит. Останется впечатление, что и в самом деле он прапорщик, и не какой-нибудь, а пользующийся исключительным доверием великого князя и его начальника штаба. В изобретательной голове фельдшера уже готов был переход от важной секретной командировки к одному из боевых эпизодов с ним, Карикозовым, в главной роли. Здесь можно будет повторить имевший успех трюк, вынуть хотя бы наполовину кинжал и, состроив свирепую гримасу, послюнив палец, провести им по лезвию. И, несомненно, так и было бы, но тут случилось нечто весьма неожиданное как для самого Карикозова, так и для дамы, готовой его слушать с терпеливой благожелательностью. Ни он, ни она не заметили, как, громко беседуя между собой, вошла группа офицеров дикой дивизии прямо с поезда в Континенталь. Едва успевшие помыться, привести себя в порядок, жизнерадостные, веселые от сознания, что они живы и невредимы после боев, и самое страшное уже позади, проголодавшиеся, спустились они в ресторан. Они увидели Лару и ее собеседника. «Что это еще что за туземец?» Похрипывающим баритоном полюбопытствовал Тугарин, не могший разобрать со спины, кто сидит рядом с Ларой. И они двинулись к столу. Карикозов и Лара только тогда заметили их, когда те подошли вплотную. «Я сказал, что мы приедем!» — воскликнул Юрочка. И только здесь и он, и все остальные узнали фельдшера. А фельдшер так испугался, что не мог пошевельнуться и сидел истукан истуканом. Если бы еще он вскочил, как встрепанный, вытянулся, он вышел бы из положения, если и не с честью, то хоть кое-как, но то, что он продолжал сидеть, взорвало всех. «Ты как попал сюда? Пшел вон!» — крикнул на него Тугарин. Этот грозный окрик вывел Карикозова из оцепенения, и он не приподнялся, не встал, а как-то соскользнул и, пригибаясь рысцою, выбежал из ресторана, оставив после себя такой дурной дух, что адъютант черкесского полка, томный Верига Даревский, поднес к носу надушенный платок. Лара и сконфузилась, и была возмущена выходкой Тугарина. А тут ингуш, Заурбек Ахушев, с прямолинейностью горца вознегодовал. «Вот подлец! Клянусь богом, здесь нельзя оставаться!» «Да-да, нельзя. Перейдем в кабинет», — подхватили все. «Лариса Павловна, вашу руку», — предложила Юрочка. В кабинете Лара с гневным огоньком в узких восточных глазах накинулась на Тугарина. «Как вам не стыдно своего же офицера выгонять так, так... непростительно грубо. Я бесконечно возмущена вами, я...» К изумлению своему Лара встретила кругом не сочувствие, а дружный смех. Тугарин оправдывался. «Рубить голову вы успеете, Лариса Павловна. Выслушайте сперва. Помилуй бог, какой же офицер? Он фельдшер?» «А если и фельдшер?» «Дайте кончить. Я вас понимаю. Но будь это порядочный фельдшер, мы сплавили бы его тихо и мирно, не ударяя по самолюбию. Но в том-то и дело, что это дрянь, каналья, мошенник, спекулянт, все, что хотите. И, наверное, выдал себя вам за офицера, да еще нахально врал о своих подвигах». «Да, он много о себе говорил», — сконфузилась Лара. «Видите, как же было его не выгнать?» Вдруг всем сделалось весело, всем и самой Ларе, жертве наглого мистификатора. Не щадя самое себя, описала она и свое умиление диким горцам, и те турусы на колесах, коими этот горец ее угощал.